У водопада. Очнулся Бусы почти сразу. Он лежал в густой зеленой траве, которой на самом деле неоткуда было взяться. Да и трава была, какой он никогда не видал. Рядом пенилась и оглушительно ревела вода. Белый поток падал со страшной высоты и кипел в огромной каменной чаше. Падун был так величествен, что Бусы долго не мог отвести от него глаз. Самое занятное, вода низвергалась неравномерно, поток то ослабевал, то вздувался, словно там наверху орудовал ковшом великан. Вот выплеснулся очередной ковш, каменная чаша переполнилась, вода хлынула через край. Водяная пыль оросила роскошную траву и лежащего в ней Бусова. Он обрадовался прохладе. Было жарко. Солнце стояло непривычно высоко и не просто грело, оно пекло. Бусый приподнялся на локтях и завертел головой. Ни крупца, ни белого яра. Это была не просто незнакомая поляна в том же лесу. Это была совсем чужая страна. Над плюющимся водопадом громоздились, нависали, возносились в ярко-синее небо и растворялись в нем ледяные неприступные горы. В другую сторону зелеными волнами катились холмы, и воздушная дымка не давала рассмотреть горизонт. Непривычное, красивое место. «А что, если это виллы меня все-таки подхватили и к себе унесли?» Поднявшись, Бусы отошел немного от водопада, разделся и разложил мокрые порты на сухих горячих камнях. Здесь ему попалась на глаза едва заметная тропка, что тянулась вдоль реки, спускаясь со скал. Видно было, что по ней и в лучшие времена мало кто ходил, а скоро она и вообще зарастет. Бусы немного прошел по ней вниз по течению, вернулся к одежде, которую, наверное, пора уже было перевернуть, и даже вздрогнул, увидев... Нет, не Симурана. У озера мирно пасся серенький ослик, а рядом сидел на камне старик. Сидел с таким видом, будто давным-давно дожидался его. Откуда и как он здесь появился, было неясно. Место выглядело довольно открытым, и Бусы не сомневался, что уж как-нибудь да уловил бы чужое присутствие. А, впрочем, экая важность. Было бы чему дивиться после тех чудес, которые сегодня он уже повидал. Старик был одет в просторные серые шаровары и стеганую безрукавку. Какому языку и обычаю соответствовал подобный наряд, Бусы не знал и поклонился старику по венскому правилу, как почтительный внук. «И тебе поздорову, сын славной матери!» — прозвучало в ответ. Дед говорил по-венски, с чужим отзвуком, но понятно и чисто. В седой бороде пряталась легкая усмешка. В ней не было ничего обидного. Старик явно знал, откуда и как попал сюда Бусый. И, конечно, сам появился возле этого места тоже совсем не случайно. Соболь иногда тоже так улыбается, а потом говорит, что устал, что слишком долго живет. «Ты печалишься, дедушка?» — сказал Бусый. «Чем тебе помочь?» Старик с насмешливым интересом взглянул на юного Венна. Потом стал говорить, и было не вполне понятно, отвечал ли он Бусому или по привычке многолетнего отшельничества размышлял вслух. «Учтивая речь, добрая душа, храброе сердце. Да, звезды привели ко мне именно того, кого обещали. Почему, спрашиваешь, печалюсь? Радость бытия — удел молодых и глупых, таких, как ты. А чему радоваться старику, видевшему жизнь?» С пониманием приходит мудрость, а с мудростью и печаль. Тебе еще предстоит это. Впрочем, ты в своей короткой жизни успел уже кое-что испытать. И как, малыш, то, что ты испытал, добавило тебе радости? Бусы честно задумался, стоя голым на солнышке. Дед был прав. Последнее время он почти не смеялся. День кулачного боя стал рубежом, прежде которого он был маленьким, веселым и глупым. Теперь... Ох, как когда-то его тянуло вернуться в совсем уже раннее младенчество, в тепло, уют и запах горного меда. Так теперь он, кажется, отдал бы все за минувшую осень с ее смешными детскими хлопотами, когда в небе не летали страшные птицы и был жив Калояр. Я дурак. Я все-таки увернулся от стрел и даже не утонул. И солнце греет, и старик вроде не злой. На что жаловаться? И домой я уж как-нибудь довернусь. «Я не знаю пока, буду ли помогать тебе», — продолжал между тем отшельник. «Сколько я зарекался вмешиваться в людские дела и в особенности пытаться делать добро. Тебе этого еще не понять». «Ладно уж, коли так вышло, пойдем, поживешь у меня. Приглядимся друг к другу, тогда и решу, помогать ли тебе добраться до дома». «Ну как, маленький путешественник?» Бусы не сразу нашелся, что ответить. Странный дед говорил сплошными загадками. «А может, я все-таки умер и на остров жизни попал?» Вдруг осенило мальчишку. «То-то здесь травка больно уж шелковая да мягкая». Он попытался присмотреться к старику внутренним взором. Но тот сделал движение, которого Бусы не успел рассмотреть, и перед мысленным оком повисла непроницаемая пелена. «А ты не так прост!» Лицо отшельника слегка оживилось, теряя налет привычного безразличия. «Ну, пойдем!» «Знаешь, я вообще-то очень редко зову кого-нибудь в гости». Бусы медленно одевался. «Ну и дед!» Еще и гостей не любит. «Я люблю истину», — ответил старик, «и не трачу свое время на тех, кто не озабочен ее постижением». «Истину?» — удивился Бусы. «Какую истину?» «Она многолика», — улыбнулся отшельник. «К ней можно стремиться всю жизнь, причем путь у каждого свой». Кого-то он приводит, скажем, к высотам богатства или к власти, могуществу, возможности решать судьбы других. Кому-то дает воинское мастерство, кому-то еще мастерство врачевания или составления ядов, строительство и разрушение. Старик и мальчишка, беседуя, медленно шли по тропе, и за ним неторопливо трусил ослик.